а стоял он в самой гущине леса. В том доме было все убрано очень красиво, и дал ей колдун все, что только она пожелала, и сказал: «Моя Любушка, тебе у меня понравится, все у тебя будет, чего только душа твоя пожелает». Так продолжалось несколько дней, и вот однажды он ей говорит: «Мне надо будет из дому отлучиться и оставить тебя на короткое время одну. На тебе ключи от дома, и можешь всюду ходить и все рассматривать, только не смей заходить в одну из комнат. Открыть ее можно вот этим маленьким ключиком. Делать это я тебе запрещаю под страхом смертной казни». Дал он ей еще яйцо и сказал: «Это яйцо береги как следует, а лучше всего носи его всегда при себе. Если оно пропадет, то случится из-за этого большое несчастье». Взяла она ключи и яйцо и обещала выполнить все как следует. Когда он ушел, стала она бродить по дому, обошла его весь снизу и доверху и осмотрела все. Комнаты сияли серебром и золотом, и ей казалось, что ни разу в жизни не видала она подобной красоты. Наконец она подошла к запретной двери, хотела было мимо нее пройти, но любопытство не давало ей покоя. Она осмотрела ключик, а был он похож на все остальные. Вставила его в замочную скважину, слегка повернула, и вдруг дверь отворилась. Но что же увидела она, войдя в комнату? Стояло там посредине большое окровавленное корыто, и лежали в нем изрубленные люди. Поодаль стояла плаха, и лежал на ней блестящий топор. Она так сильно испугалась, что яйцо выскочило у нее из рук. Она подняла его и стала стирать с него кровь, но напрасно она старалась. Кровь тотчас опять появлялась на яйце. Терла она его, вытирала, но ничего из этого не вышло. А вскоре воротился домой из своих странствий колдун, и первое, что он потребовал, были ключик и яйцо. Она подала их ему, но при этом дрожала, и увидел колдун тотчас по красному пятну, что она была в кровавой комнате. «Если ты входила против моей воли в ту комнату, — сказал он, — то должна будешь теперь против своей воли опять вернуться туда. Твоей жизни пришел конец». Он бросил ее наземь и потащил туда за волосы, отрубил ей на плахе голову, всю ее изрубил на куски, и потекла кровь по полу. Кинул он ее потом в корыто, туда, где лежали и остальные. «А теперь надо будет мне притащить и другую», — сказал колдун. И, обернувшись нищим, стал опять ходить по домам и просить милостыню. И подала ему вторая сестра кусок хлеба. Он поймал ее, как и первую, лишь только к ней прикоснулся, и унес ее с собой. Пришлось ей не лучше, чем ее сестре. Ее тоже погубило любопытство. Открыла она кровавую комнату, заглянула туда и поплатилась за это жизнью. А колдун отправился снова и принес третью сестру, но та оказалась умной и хитрой. Дал он ей ключик и яйцо, а сам ушел из дому. Но она сначала бережно спрятала яйцо, а потом осмотрела весь дом и, наконец, вошла в запретную комнату. И ах, что же она увидела! Обе ее любимые сестры лежали в корыте, убитые и порубленные. Но она подняла их и собрала по кускам, сложила их вместе, как должно, голову, руки и ноги. И когда все было сложно как следует, они начали сами собой двигаться, срослись. И обе девушки открыли глаза и ожили снова. Они обрадовались, стали целоваться и обнимать друг дружку. А тут вернулся колдун и потребовал тотчас ключик и яйцо. И, не найдя на нем и следа крови, сказал: «Ты испытание выдержала и должна стать моей невестой». И потерял он над ней теперь всякую власть и должен был исполнять все, что она потребует. «Хорошо», — ответила она, — «но ты должен сначала отнести на своих плечах моему отцу и матери полную корзину золота, а там мы и свадьбу справим. Побежала она тогда к своим сестрам, которых она спрятала в маленькой каморке, и говорит: «Настал час, когда я могу вас спасти. Злодей должен будет сам отнести вас домой. Но как только вы окажетесь дома, присылайте мне тотчас подмогу». Посадила она обеих сестер в корзину, а сверху прикрыла их золотом, так что их не было видно. Потом кликнула она колдуна и сказала: «Ну, теперь отнеси корзину. Да смотри по дороге, не останавливайся и не отдыхай. Я буду смотреть в окошко и за тобой доглядывать». Взвалил колдун корзину на плечи и отправился в путь дорогу. Но корзина была такая тяжелая, что под градом катился у него с лица. Вот присел он немного отдохнуть. Но тотчас закричала из корзины одна из сестер: «Я смотрю в окошко и вижу, что ты отдыхаешь. А ну, отправляйся-ка дальше». Колдун подумал, что кричит его невеста, и тотчас двинулся дальше. Вот захотелось ему еще раз присесть отдохнуть, но тотчас послышался голос: «Я гляжу в окошко и вижу, что ты отдыхаешь. А ну, отправляйся живей дальше». И только он останавливался, как тотчас раздавался голос, и ему приходилось идти дальше. И вот, наконец, со стоном, запыхавшись, притащил он корзину с золотом и двумя девушками домой, к их отцу-матери. А тем временем приготовила невеста дома свадебный пир и велела созвать на него друзей колдуна. Взяла она череп со скаленными зубами, раскрасила его, надела на него венок из цветов, отнесла его наверх и поставила на чердаке в слуховом окошке, будто он оттуда выглядывает. Когда все было уже приготовлено, окунулась она в бочку с медом, распорола перину, выкаталась в перьях и стала теперь похожа на белую чудо-птицу, и никто не смог бы ее теперь узнать. Вышла она после этого из дому, и повстречались ей по дороге некоторые из свадебных гостей и спрашивают у нее: «Ты кто, скажи мне, чудо-птица?» «Да я вот из семейства Фица». «А что же делает невеста молодая?» «Она убрала дом и, гостя ожидая, глядит в окошко, головой кивая». Наконец ей встретился и сам жених. Он медленно возвращался домой. И спросил он у нее, как и те гости свадебные: «Ты кто, скажи мне, чудо-птица?» «Да я вот из семейства Фица». «А что же делает невеста молодая?» «Она убрала дом и, гостя ожидая, глядит в окошко, головой кивая». Глянул жених наверх, увидел разукрашенный череп и подумал, что то его невеста, поклонился ей и ласково ее приветствовал. Но только вошел он вместе со своими гостями в дом, а тут вскоре явились братья и родные невесты, посланные ей на подмогу. Они заперли все двери дома, чтобы никто не мог оттуда убежать, и подожгли его со всех сторон. И сгорел колдун вместе со всем своим сбродом в огне. Ундина. Играли раз братец с сестрицей у колодца, и, играючи, упали оба в колодец. А жила там внизу Ундина. Вот она и говорит: «Уж теперь-то вы мои, теперь вы должны на меня прилежно работать». И увела их с собой. Дала она девочке прясть запутанный жесткий лен, и к тому же ей пришлось наливать воду в бездонную бочку. А мальчика заставила рубить дерево тупым топором, и получали они вместо еды одни только твердые, как камень, клёцки. Стало, наконец, детям совсем не в моготу. И они выждали, когда однажды воскресный день Ундина была в церкви, и убежали. А так как церковь находилась по пути, то Ундина заметила, что птички-то улетели, и пустилась за ними большими прыжками в погоню. Но дети увидели ее издали, и бросила девочка позади себя щетку, и выросла вдруг большая гора щеток с тысячами тысяч колючек, и пришлось Ундине пробиваться через нее с большим трудом. Но, наконец, она все-таки сквозь нее пролезла. Как увидели это дети, бросил мальчик тогда позади себя гребенку, и поднялась большая гора из гребенок с тысячами тысяч зубцов. Но Ундина знала, как за них уцепиться, и, наконец, все-таки по ним прошла. Бросила тогда девочка вслед за собой зеркало и выросла зеркальная гора, и была она такая скользкая, что никак не могла злая Ундина через нее перелезть.